Глава 17. Ленин ты живее всех, но... До заката летнего светила еще было далеко, и Павшук прикидывал, не обследовать ли ему лично окрестности. Хотя бы что-то таинственное есть на самом деле на гряде. Вдруг сидевший с радиоприемником на бревне Алешенька крикнул: «Эй, сюда! Новость о Ленине, которого утром стащили из мавзолея!» Белоус, Элька, Варлам, еще троица уфологов подтянулись к кострищу. Владимир тоже прислушался. «С вами, как всегда, ухо Москвы», – чревовещало радио. «Сегодня чуть не разразился дипломатический скандал между Китаем и Россией. Он едва не произошел из-за инцидента на Красной площади, когда полиция хотела задержать китайских студентов. Нам удалось найти свидетеля происшествия Павла Пентюхина. Он расскажет подробности весьма курьезного эксцесса». Ведущий эфира обратился к очевидцу. «Павел, поведайте слушателям, что случилось на Красной площади. Вы, кстати, москвич?» «Да какой москвич?» – отозвался Пентюхин. «Приехал из Астрахани торговать арбузами и подумал, что не грех бы сходить в мавзолей. Тем более, что туда теперь нет очереди, как в былые времена». «Да-да», – поддакнул ведущий радиоэфира. «В СССР даже к Владимиру Ильичу была очередь, как в магазин за колбасой. Весьма символично. И в Большой театр за билетами тянулась очередь, и к дедушке Ленину просто так не протиснешься. Слышал, иные даже специально ходили на поклон к его мощам, чтобы замолвить словечко об улучшении как в личной жизни, так и в Советском Союзе». «Это вы зря», – вскипел Павел. «Ничего тогда у него не просили. Мы были всем довольны. Не то, что в нынешние времена живут, как буржуи, а все рожи кривят. Я пошел на Ленина, потому как до сих пор коммунист, в отличие от христопродавцев, которые перекрасились после перестройки. Разве вы не знали, что накануне мумию вождя пролетариата выкрали неизвестные лица?» «Нет, поначалу ничего не знал. Просто после слухов, что Ленина могут убрать вместе с мавзолеем, решил поспешить, ведь я категорически против такого кощунства». «Что же вы увидели?» – направил Павла на путь истины ведущий. «Насколько известно, уже было около 5 вечера?» «Да, когда подошел, услышал о заварушке». «Ну и?» «Что «ну и»?» «Гляжу, площадь перекрыта, собрался уходить. А возле общественного туалета какой-то кипиш. Вы же знаете это местечко у Кремлевской стены?» «Как же его не знать? Многим там приятно подгадить власти». «Точно баете. Я бы тоже испытывал чувство исполненного долга от этого действа. Тут, гляжу, косой десяток молодых, явно не нашинских, азиатов, толпится возле сортира и тарахтят по-своему. После поднимают с газона человека и примехонько к наряду полиции. Присмотрелся, батюшки мои, Ленина тащат в известном костюмчике и при галстуке в горошек. А свалившуюся кепку Ильича те бусурмане несут в руках, как святыню. В мозгах все смешалось. Как? Что? Откуда? И китайцы взволнованно галдят. Сяу-ляу-мяу. Но проспиртовали Ленина. Ох, здорово. За километр разило. Ага, еще подумал, что с таким российским лекарством его ни одна бацилла не возьмет. Что было далее? Далее китайцы пытались всучить Ильича полицаям. Начали возбужденно руками махать. Один даже по-русски лепетал. «Великая вожадя, вы та стена из мавзолея, деля просушка, бусин?» Мол, у них такое непотребство с Мао Цзэдуном пока невозможно. «И ваша реакция на происходящее?» «Какая реакция?» «Меня самого шоком накрыло. Говорят, украли Ленина, а он вот, на солнышке проветривается. Кто позволил? Или бросили как ненужный элемент?» «Я, как истинный коммунист, не мог пройти против подобного факта. Зато оппозиция отнекивалась. Не наш Ленин, заберите обратно. Гляжу, затевается интернациональный конфликт. Дружбе народов конец. Блюстители порядка уже вытаскивают демократизатора для его предотвращения. Китайцы кладут Ильича на булыжную мостовую, чтобы показать свое кунг-фу. Минут 20 они припирались, а я наблюдал. И тут на моей голове волосы зашевелились, так как покойник тоже зашевелился. Узкоглазые туристы в ужасе шарахнулись. Наши мужественные полицейские также попятились, схватившись кто за сердце, кто за кобуру. И вождь трудящихся уже окончательно восстал. Потом пробегает парочка этих гбистов в штатском. С ними сотрудники комендатуры Кремля. Окружили Ильича? Кто такой? Тот, пошатываясь, отвечает: «Мы это, со Сталиным и Троцким сегодня хорошо заработали на шумихе. Туристы сразу кидались фоткаться. После на троих сообразили. Помню, Сталин и Троцкий рванули в магазин за добавкой. Я прилег и разморил, знаете ли. И он опять чуть не упал. Получается, видели Ленина вживую? Стал давиться смехом ведущий. Жаль, что не настоящий, вздохнул Пентюхин. Глядишь, снова революцию устроил бы. Но тому типу, зарабатывающего на светлом образе вождя мирового пролетариата, даже в траурном зале мавзолея не дали отоспаться. Китайцы, уложив его тело снова на травку, ушли, очень недовольные. Хотя лучше бы вы меня об арбузах расспросили. Лагерные аномальщики, затаившие до того дыхание, заржали от концовки речи Пентюхина. А Варлам изрек. Да, Ленин шороху навел бы в стране через 100 лет. Скинул бы мерзавцев со власти. Павшук заметил, что этот рослый громила с щетиной как минимум 3-дневной давности не любил возражений. Варлам носил полосатую рубашку с короткими рукавами и грязно-цветастые бермуды. Судя по суровому виду, сломанному боксерскому носу и шраму на щеке, парень прошел Крым и Рим. Настоящий покойник из мавзолея не найден, подумал в свою очередь Павшук. Интересно, кому он понадобился? К этой поре Василий разжег костер. К огню стали подтягиваться остальные обитатели лагеря. Рассаживались на бревнах. Появилась фляжка, из которой наливался в ее крышку напиток с сивушным душком. При ярком пламени захватывающие байки из жизни охотников, туристов и любителей авантюр чудились еще романтичнее, таинственнее. И в этом деле напиток служил неплохим подспорьем для более красочного раскрытия тем. Варлам передал Владимиру фляжку с напитком. Журналист вообще-то был равнодушен к спиртному, но не хотелось выглядеть белой вороной. Сделав невозмутимое лицо, Владимир налил пойло в кружку, нюхнул и чуть не свалился от духа крепчайшего самогона. «Весьма важный инструмент познания в подобных исследованиях», – заключил мысленно он. Как бы догадываясь о его мыслях, Белоус многозначительно изрек «пей, пей». Не зря древние считали «истина в вине». Без него никак не обойтись. Однако Плиний-старший добавлял, подумал Павшук, что здоровье все-таки в воде. Тем не менее, поднял кружку и произнес любимый еще со студенческих посиделок тост. «Миру мир, а пису пис». Знавшие инглиш хохотнули, оценив международную идиому. Владимир с шумом выдохнул и смело глотнул содержимое. Горло моментально сжало огненная горога. Он закашлялся. Однако, нюхнув угол собственного локтя, через силу просипел. «Хороша, зараза!» Быстро закусил бутербродом из черного хлеба с салом. «Я вам одну историю расскажу», — начал было Василий. Но Варлам перебил его, взяв гитару. «Ха! Давайте я сначала спою». И запел на весьма знакомый мотив. «Возвращаюсь из похода, рюкзак ставлю у стены. Вдруг в окно порхает кто-то от жены». Все засмеялись, и кто-то заметил. Это ближе к нашим интересам. Уже перевалило за полночь, а занятные истории вперемешку с песнями под гитару все не прекращались. Как заметил Павшук, весьма неплохое времяпровождение, когда хочется соединить приятное с полезным. Примечание. Бусин. Нехорошо, неправильно. Китайский. Песня. Обыгрыш песни Владимира Высоцкого «Возвращаюсь я с работы».